Старая дева подсказала американцу, ее можно звать Дашей, Даша. Даша, о, как Паша звучит, хорошо. Ионыч что-то шепнул в золотую серьгу хозяйки, и та, поднимаясь радостно, сообщила: «Господа, сейчас пожалует виновник нашего торжества, мой брат князь Сергей Сергеевич Толстов с офицерами». Дарьюшка поразилась, до чего же белая голова у полковника Толстого, совершенно белая, а лицом молодой и добродушный, наверное, какая виноватая у него улыбка. «Прошу прощения, господа», — поклонился полковник, приложив руку к золотому крестику на груди. «Разрешите представить?» И, указав рукою, прапорщик Алексей Акулов, штабс-капитан Юрий Соколов, и, повернувшись в полоборота: «Особо хочу представить героя нашей дивизии, полный георгиевский кавалер, прапорщик Боровиков, которому я обязан жизнью и честью. В трудный момент, когда наша дивизия оказалась у немцев в окружении, рядовой Боровиков нашел в себе силу и мужество, находчивость и смелость, чтобы принять на себя командование батальоном, и тем спас штаб дивизии. Это же он, воскресший из мертвых, он. Дарьюшка больше никого не видела и ничего не слышала. Какое ей дело до именитых гостей, если вот здесь рядом он, ее любовь? Хозяйка усадила брата полковника с офицерами на почетное место лицом к хозяину. Генерал провозгласил тост за войну до победного конца, за отважных георгиевских кавалеров, за славу русского оружия, за доблестного полковника князя Толстого, за штабс-капитана Юрия Соколова, и сразу же «Ура!» и все выпили. У генерала язык не повернулся назвать прапоров Акулова и Боровикова. Дарьюшка не сумела выпить, руки тряслись, рюмку не удержать. Что-то сказала тетушка, мистер Серый Черт, ах, как они ей надоели. Он ее не видит, Тимофей, как он возмужал, в плечах стал шире. На новеньком мундире кресты, кресты и медали, медали, и одна звездочка на погоне. Он очень сдержан, и щека у него дергается. Дарьюшка видит его руки, рабочие руки. Он ее ласкал этими руками и нес поймою молтата. А кругом кузнечики трещали. Когда это было? Давно-давно. Поднялась хозяйка, величественная и красивая, и даже рюмка в ее руке под светом электрической люстры наполнилась оранжевым сиянием. «Милые и дорогие гости», — певуче заговорила хозяйка, — «я не военная, и да простит мне Бог, не хочу быть военной, я женщина, и, как все женщины, хрупкое создание. Когда я узнала от брата, какой ужас пережил он на фронте, я плакала. Единственное, что мы умеем, женщины, и я молилась Богу, что мой брат вырвался из пекла ада». И разве я, сестра, могу остаться равнодушной к тому, кто спас жизнь и честь моего брата? Я благодарна буду ему всю жизнь, Тимофею Боровикову. Он молодой и простит меня, что я его называю запросто. И пусть тебе светит солнце, мой юный друг. Я пью за его здоровье и вас прошу, гости. Спасибо, сестра, поклонился полковник. И тут Тимофей увидел Дарьюшку, выпрямился и будто испугался, она или не она. «Дарьюшка, он приглашает тебя выпить», — заметила хозяйка. «Что же ты, а? Они из одной деревни». «Кто это сказал? Аина?» У Дарьюшки и дух захватило. «Дарья Елизаровна», — медленно и трудно выговорил Тимофей. «О, — подхватила хозяйка, — вы знакомы с Дашей, очень мило. Что же ты, Даша, что с тобой?» У Дарьюшки спазмы в горле и суш, не хватает воздуха. Сейчас она закашляется. Где же платок? И платка нет. Скорее бы уйти, чтобы он не видел и не слышал.